помилуй мя, Господи. Одна и та же молитва с полудня до ночи. Мысли рвутся, текут и не текут, как стоячая вода в озере. Позвонить разве Чевелеву можно ли? Нельзя, тут такой позор. Сердце разбухло в груди, не помещается, одышка. Тяжелый удался час. Какой там час? В письменный стол вмонтированы три кнопки звонка. Красная пуговка, связь с полицейским, который когда-то дежурил в заведении Юскова. Полицию упразднили, полицейского не стало, а с милицией не успел снюхаться. Да и кто знает, какие теперь порядки в милиции временного. Синяя пуговка — звонок для горничных, как и первый бездействует, еще с черной кнопкой для Ионыча. Это в постоянном пользовании, но звонить надо по секундомеру. Сперва длинный звонок, предупреждающий, потом два коротких с интервалами в 10 секунд после каждого звонка. Это пароль на сегодняшний день. Михаил Михайлович погладил пуговки звонков, не нажимая, отнял руку. Звонить некому. Ионычу. Был Ионыч и нету. Хищница заглотнула вместе с лысиной и с секундомером. Как же быть, Господи? Не подписать бумагу ехидни, смерть будет. Какая? Неведомо. Но она уготована. В нашем доме скоро будет покойник, этот покойник будешь ты. Сказано довольно точно, без маскировки, прямо в лоб. Так дает знать о себе сила и могущество. И фарс тоже. Но ехидна не манкирует фарсом. Она, если бьет, то наповал. Так она разделала однажды самого Востротина, и тот чуть не сдох, а ведь от него же народила дочь. Нет, не фарс, предупреждение. Но если он подпишет паскудный документ, отдаст ехидне все свои миллионы и власть, то что же потом будет? Она его не потерпит в доме. Остается только одно — богадельня. Ни сыновьям, ни себе. А все ехидни, комедии только. На столе между бронзовым бюстом Николая II и настольными часами Павел Буре разбросаны письма сына Владимира. Давнишние выкинуть надо. Эх, Володя, Володя, покачал головой Михаил Михайлович, опираясь о решетку. Лучше бы ты никогда не был подполковником, а был бы ты у моего плеча деловым человеком. Чего нет, не сыщешь с полицией. Но что же молчит Николенька? Три депеши отбил с запросом, и хоть бы слово. Или революция там в Петрограде прикончила его. Мрачно, тяжело. И так крути, и эдак, в западне. Возле часов вороненый револьвер самовзвод. Только в руку нажми спусковую собачку, и коня уложить можно. А что, если не коня, а ехидну, змею стоглавую? Мысль трезвая, бодрящая, другого выхода нет. Она меня сейчас ждет, змея стохвостая, жди. Жди, блудница. Он ее из револьвера на близком расстоянии без всяких слов наповал. Часы звонко тикнули, половина первого. Надо бы прорепетировать, как это сделать. Взял со стола документ, еще не подписанный, а в правую руку револьвер. Протянул бумагу, как бы подавая Евгении Сергеевне, а в правой револьвер под прикрытием бумаги. Так не выйдет, надо примерить в японском халате, чтоб все вышло точно. Быстро переоделся, халат волочился по полу, рукава длинные, наверное, придется стрелять через шелк. Дырка будет в рукаве. «В нашем доме ехидна будет покойник», — повеселел Михаил Михайлович, — «и этим покойником будешь ты скверно». И ногой притопнул. Еще раз прорепетировал возле стола, теперь он понимает, что значит для артистов репетиция. «Последнюю комедию сыграем ехидна». Она, конечно, приняла ароматичную ванну, натерла свое холеное тело розовым маслом и лежит в